Лис. Мы с Люком застыли на месте, когда хлопнула входная дверь. Потом Люк потянулся ко мне через плечо и выхватил у меня из руки сидящую свободу и сунул монетку в рот. Я дернулась в его сторону и успела увидеть, как ходит его кадык. Он сглотнул и проглотил монетку вместе с жесткой пластиковой упаковкой. «Какого хрена?» Люк молча убедился, что монетка опустилась и не выберется назад. Наклонился ко мне и шепнул в ухо. «Если поймают, ее у нас не найдут». Пожалуй, это было логично. Но не хотелось думать о судне, которое понадобится завтра, чтобы получить монету обратно. Особенно учитывая, что Люк питается в основном жирным мясом и жареной картошкой. «Эй!» — раздался снизу женский голос. «Есть кто-нибудь?» Мы молчали. Женщина внизу вдруг запела. «Господи, что же она запела? Детка, мы победили!» «Иди за мечтой!» — заливалась женщина. «Не так все плохо, как нам кажется!» Я закатила глаза. К счастью, это было беззвучно, иначе нас бы тут же обнаружили. Поначалу пение было ясным. Потом звук стал приглушенным, кто-то снизу из гостиной перешел в столовую, а потом, видимо, в кухню. «Кто это?» — прошептал Люк. «Не знаю», — сказала я. «Точно не Имоджен. Голос не ее». Люк подошел к отцовскому столу и поднял тяжелый металлический кубок. Приз за победу в боулинге много лет назад в составе команды дорожников. Люк перевернул кубок, и мраморное основание оказалось наверху. Это подобие молотка он покатал на ладони, прикидывая вес. «Нет!» — прошипела я сквозь зубы. «Поставь на место!» На лице Люка вспыхнуло выражение, какого я раньше не видела. Смесь злобы с ненавистью. Он прорычал. «Заткни хлебало, лис! Зачем тебе эта штука?» «У меня условно-досрочное. Назад в тюрягу не хочу!» Я попыталась вырвать у него кубок. Люк поднял его высоко над головой. «Не вздумай, блин, со мной шутить, а то и тебе мозги вышибу». «Что значит «и тебе»?» «Люк, если ты кого-то стукнешь, я буду кричать». «Давай, кричи», — согласился он. «Враз раскрою тебе башку». Говорят, что по-настоящему узнать человека можно только в трудную минуту. Что ж, эта трудная минута наступила. И Люк открылся мне с совершенно неизвестной стороны. До сих пор я считала его неудачником из низшей лиги, по большей части безвредным. Но теперь, когда нас загнали в угол, он ощетинился и стал изворотливым, как та самая крыса. Пение стало громче, женщина поднималась по первому лестничному пролету. «Когда тебя увидела впервые, я все сразу поняла». Господи, ей точно надо дать по башке за то, что она тянет эту пошлятину. Дверь в кабинет не запиралась. Она запросто может сюда войти и наткнуться на нас. Люк переместился к двери, вскинул руку, готовый дать вошедшей по голове. Я оглядела отцовский кабинет. Может, тут есть где спрятаться? Или что-то, чем можно ударить Люка и помешать ему совершить непоправимое? Но нашлось кое-что получше. На полу у окна стоял большой деревянный ящик. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — заклинала я, открывая крышку. «Есть! Веревочная лестница. С немыслимым облегчением я перевела дух. При пожаре большие дома в Локсбурге превращались в смертельную ловушку, даже если спасатели приезжали быстро. Почти все эти деревянные дома строились десятилетия назад, когда о безопасности не сильно задумывались, и ветер с холмов мог превратить искру в адское пламя за считанные минуты. Мой отец был помешан на безопасности. Во всех комнатах второго и третьего этажа были пожарные лестницы. Люк стоял у двери. Судя по громкости пения, женщина поднялась на второй этаж и была в передней комнате. «Любовь несет нас в небеса! Горит огонь в твоих глазах!» «Иди сюда!» прошептала я. «Что такое?» «Веревочная лестница». Тихо отворив окно, я подняла стекло как можно выше. Жестом велела Люку взять другой конец скатанной веревочной лестницы. Мы вытащили ее из ящика и выпихнули наружу. Я посмотрела вниз. 2 фута лестницы лежали на земле. Из окна второго этажа ее не было видно. Оно находилось правее. Будем спускаться, из дома нас не увидят. Верхняя часть лестницы была прикована к полу. Я потянула, проверила, надежно. И положила руку на подоконник. Это будет не самый простой номер, особенно в спешке. Я еще раз прикинула, не опасно ли. Но в эту секунду Люк, поставив ногу на подоконник, отпихнул меня в сторону. А как же сначала дамы? Тут не до вежливости. Какого черта, Люк? Я первый, монета же у меня. Я постучу в дверь, она пойдет открывать, а ты спокойно вылезешь. Все было яснее ясного. Люк безбожно врал и даже не пытался свое вранье толком замаскировать. Сейчас спустится по лестнице, и только его и видели, меня ждать не будет. А потом, как и обещал не раз, свалит из Локсбурга. Через день или два высрет сидящую свободу, продаст ее за 4 куска и продолжит свое жалкое существование в менее жалком месте. А я, понятное дело, застряну в этом городишке, и даже если сумею выбраться из дома и избежать ареста за кражу со взломом, все равно останусь по уши в долгах перед капом. «Постой, Люк!» — прошептала я. Но он даже головы не повернул. Он оседлал подоконник, вытянул 1 ногу наружу, нащупал ступеньку, что была под окном. «Нет! Сейчас этот мерзавец смоется с монетой моего отца, но я ничего не могла поделать, и он это знал. Только ухмыльнулся. Пение стало громче, женщина вонзилась в припев, как кухонный нож в хрящ. «Наши сердца звучат в унисон, нам будет вместе так хорошо!» Певица уже поднималась по лестнице на 3-й этаж. Люк схватился за подоконник и перекинул за окно 2-ю ногу. Что можно было сказать в его защиту? Понятно, что он паниковал. Мы нарушали закон, и нас вот-вот могли поймать. Но была и другая причина. Выглянув в окно, он понял, что 3-й этаж — это довольно высоко. К тому же ни он, ни я не проходили курсы по спасению с помощью веревочной лестницы. И я безо всякого смеха смотрела на озабоченное лицо Люка, когда он неуклюже вылезал из окна. Не стала я хихикать, и когда увидела, как неуверенно он ступает по веревочной лестнице. Я даже протянула ему руку, когда поняла, что он может сорваться. Но помочь ему я уже не успела. Центр тяжести Люка переместился, лестница под ним задрожала. Когда он начал падать, все еще могло кончиться хорошо. Но он качнулся назад, и нога запуталась в веревке. Высвободить ее сразу не удалось. Тело перевернулось, и, размахивая руками, он полетел вниз головой. И головой вперед приземлился на бетонную площадку, до которой было 40 футов.